тревогой спросила Беатриса. «Приду, мам». Я улыбнулся. «Планы, конечно, были, но я их отложу». Она облегченно выдохнула. Явно опасалась совсем другой реакции. Что я взбрыкну и начну строить из себя обиженного и оскорбленного. «Есть еще кое-что». Я посмотрел несколько смущенно. «Ариана на семейном обеде будет?» «Конечно». Беатриса даже удивилась. «Она у нас сегодня с утра была, и мы ее тоже пригласили. Ариана еще сказала, что хочет нас познакомить с каким-то своим другом из Академии. Вроде бы достойный молодой человек, Лэр. Подающий надежды огненный маг». Так она его охарактеризовала. Но, естественно, отец проверит, насколько это соответствует истине, и достоин ли он нашей девочки. Впрочем, если дальше дружбы дело у них не зайдет, то против такого отец против не будет. Сильный огненный маг в советниках рода нам точно не помешает. Как бы то ни было, отец вначале поговорит с тобой наедине, только потом вы с ним спуститесь в столовую. Потому в приглашении он и указал просьбу явиться на час раньше. С Арьяной увидитесь уже в столовой. Я не о том. Понимаешь, мам, мы с Арьяной в Академии пересекались не раз. Но о том, кто я такой, она не знает. Поначалу это казалось мне неплохой шуткой, а потом уже было как-то неудобно признаваться. И я не знаю, как она может отреагировать. Беатриса некоторое время обдумывала мои слова, потом весело подмигнула. «А что? Это даже забавно. Не узнать собственного брата». Но эта вздорная девчонка такое вполне заслужила. Уже хотя бы за то, что поддержала мерзкую девицу Артримор, а не тебя, когда та едва тебя не убила. Ох, сынок, как же хорошо, что сущность этой проклятой Иланы раскрылась вовремя. Про нее такие слухи теперь ходят. Мол, она сама вешалась на шею какому-то простолюдину, потом спровоцировала дуэль и даже сама дралась. Нет, такой невесты тебе точно не надо. Похоже, отец, который, подозревая в курсе всей этой ситуации, не захотел раскрывать жене полную картину. А уж о том, кем был тот самый простолюдин, он наверняка знает. Стоит или не стоит раскрывать матери глаза на все пикантные ситуации? Да нет, пожалуй. Кроме того, говорить сейчас об Илане не хочется от слова «совсем». «Значит, отец передумал меня женить на Илане Артримор?» Прищурившись, уточнил. «Конечно. Не нужна нам такая скандальная невестка». Уверенно сказала мать, а я облегченно выдохнул. «Что ж...» Один камень преткновения в наших самоотношениях исчез. Но это не значит, что он уже не начал подыскивать мне новую невесту. Впрочем, такие вопросы лучше будет задать отцу напрямую. «Тогда нам, пожалуй, правда есть о чем поговорить», — резюмировал я. Мать шумно выдохнула и ослепительно улыбнулась. «Я очень рада, сынок. А теперь расскажи, как ты жил все это время». «Похоже, это надолго». Я тоскливо подумал о том, что день сегодня точно пойдет на смарку. Ну да ладно. Мать надо уважить. Тем более, что она меня искренне любит и правда сильно соскучилась. Видно, что не хочет быстро расставаться. А еще порадовало то, что сюканье с ее стороны стало значительно меньше. Видимо, действительно начала понимать, что сын уже повзрослел. Посмотрим, так ли хорошо пройдет встреча с отцом. Глава 34. На следующий день меня в Академии на перемене выловил Лоренс. Отведя подальше от посторонних ушей, обеспокоенно сказал: «Я завтра приглашен на семейный обед в резиденции Мергрисов». «Поздравляю, Лоренс», — хмыкнул я, ничем не выдавая, что уже знаю об этом. «Это большой шаг. Познакомишься с роднёй будущей, как надеюсь, жены». Огненный маг сильно смутился. «Честно говоря, я боюсь, что ваши с Арианой родители меня не одобрят. Хотел спросить, ты ведь там будешь? В твоем присутствии было бы как-то полегче». «Буду, Лоренс, так что не переживай». Я хлопнул его по плечу. «Если честно, я тоже переживаю», — признался ему. «В том числе и по поводу того, как отреагирует Ариана на то, что водил я столько времени за нос». «Мне ведь можно сделать вид, что я ни о чем не знал?» — спросил Лоренс. «Даже нужно», — ухмыльнулся я. Иначе, боюсь, недовольство родителей покажется тебе цветочками по сравнению с тем, что устроит Ариэна. Моя сестрица страшна в гневе». Лоренс тяжко вздохнул. Потом спросил о другом. «Так что ты решил насчет своих дальнейших планов? Если отец предложит вернуться в семью, сделаешь это?» «Все будет зависеть от нашего разговора перед семейным обедом», — посерьезнел я. «Но если мой родитель по-крупному не накосячит, склоняюсь к тому, чтобы вернуть себе титул и положение». «Ты хоть представляешь, что вокруг начнется?» Лоренс сплеснул руками. «Для всех наших знакомых это станет самым настоящим шоком». «Я уже привык», — безнадежно махнул рукой. «Мое имя и так успело обрести самыми нелепыми слухами. Так что как-нибудь переживу новый всплеск перемывания мне костей». «А вот и Бастиан», — заметил Лоренс, идущего в нашу сторону целителя. Тот широко нам заулыбался и подошел ближе. «Вы в курсе последних сплетен, которые все обсуждают?» — торжественно спросил он, лукаво поглядывая на меня. «И каких же?» Причувствуя, что мне его слова точно не понравятся, спросил я. «О твоей новой любовнице. Одни говорят, что это старуха на склоне лет, которая заплатила тебе бешеные деньги за особые услуги. Другие, что это какая-то влиятельная высшая аристократка, которая является любовницей короля. И теперь ты перешел ему дорогу. Якобы вы вчера с ней в лавке целое непотребство творили, сношаясь на глазах у покупателей». «И откуда только они берут весь этот бред?» Сокрушенно вздохнул я, пока друзья ржали. «Речь всего лишь о моей матери, которая обняла и поцеловала меня после длительной разлуки». «Слава она такая!» — глубокомысленно заметил Бастиан. «Дай только повод. Тебе припишут что угодно». «Мне больше нравится версия про любовницу короля», — хохотнул Лоренс. «А ты у нас, оказывается, тот еще повеса, Алин». Я лишь вздохнул. «Хоть бы эти слухи до моей матери не дошли. Особенно те, где про старуху на склоне лет». Друзья весело рассмеялись. Потом Лоренс ободряюще хлопнул меня по плечу. «Ничего, Алин, скоро все разрешится. И тем, кто нес такую околесицу, будет самим за себя стыдно». «Сомневаюсь», — буркнул я. «Наоборот, придумают еще какую-то нелепицу по поводу того, из-за чего я так долго скрывался под маской простолюдина. И мне даже страшно представить, до чего доведет их фантазия». Вишенкой на торте стало то, что когда я на следующий день перед отъездом в резиденцию Мергриса заглянул в лавку, Рина передала мне целый ворох анонимных конвертов. Сама она, давясь смехом, вкратце посвятила в то, что там было написано. «Мне предлагали значительные суммы за сексуальные услуги самые разные женщины, назначая тайные встречи». «Нет, ну достали уже!» «А с живыми портретами с моей физиономией я теперь точно завязываю», о чем сердито и объявил Рине. Та, пряча улыбку, кивнула. «Удачи вам на семейном обеде, господин Алин!» Напоследок пожелала она, когда я, раздосадованный всем этим безобразием, двинулся на выход. Езда верхом, особенно когда я выехал за город, немного остудила недовольство. Так что к резиденции Мергельцев я уже подъехал вполне спокойным. Если, конечно, не считать некоторой нервозности из предстоящего отцом разговора. Но, по крайней мере, раздражение ушло, что уже хорошо. А то такие эмоции во время важной беседы ни к чему хорошему не приведут. Поместье Мергрисов произвело на меня хорошее впечатление. Большая территория с собственным озером и небольшим лесом. Огромный трехэтажный особняк, затаившийся среди живописной природы, определенно внушал. Вот только, на мой взгляд, как ни старалась прислуга в рекордные сроки привести тут все в порядок, ощущение некоторой запущенности осталось. Видно было, что постоянно здесь никто не живет. Да и защитное плетение на воротах и самом доме не мешало бы подновить. Или это я такой придирчивый? Все-таки в подобном начал понимать гораздо больше, начитавшись соответствующей литературы и проводя самостоятельные эксперименты. Но, как бы то ни было, если семье у меня все наладится, нужно будет высказать отцу несколько полезных советов на этот счет. Охрана на воротах в явно дорогих, усиленных магических доспехах с гербом Мендлисов попросила предъявить приглашение. Этих парней я знал лично. Мы с ними тренировались под руководством Орвина еще во время моего пребывания в замке Мергрисов. Но, видимо, они четко соблюдали инструкцию и не делали исключений ни для кого. Да и мое положение в семье на данный момент было слишком неопределенным. Хотя обращались со мной вежливо и почтительно. Даже чуть поклонились. Кивнув им в ответ, протянул приглашение, и меня тут же пропустили. Дворецкий, в этот раз незнакомый, явно постоянно живет при резиденции и Алина в глаза не видел. Посмотрел чуть подозрительно. Я был в добротной, но все же простой одежке, какую аристократы не носили. Да и приглашение было на имя Алина Нерта. Так что то, что я имею отношение к его хозяевам, Дворецкий знать не мог. Он принял Чопорта холодный вид, демонстрируя мне тщательно скрываемое пренебрежение, как зачастую делают слуги очень влиятельных вельмож при общении с обычными простолюдинами, и попросил обождать в холле. Потом удалился на редкость медленной и важной походкой. Заглянув ему в поверхностные мысли, понял, что этот паршивец решил, что я вполне могу и подождать, пока господа снизойдут до того, чтобы меня принять. Мое имя ему прекрасно известно. Все же живет рядом со столицей. Дворецкий посчитал, что Тир Мернгрис пожелал из прихоти встретиться с популярным мастером артефактов, а заодно развлечь членов семьи на обеде такой вот местной диковинкой, как я. Дворецкий воспринимал меня кем-то вроде шута или цирковой обезьянки. И вообще, этот мужик считал, что занимает куда более значимое положение в мире, чем какой-то выскочка-торгаш. Вернулся он такой же вальяжной походкой минут через 10 и небрежно сказал, что Тир ждет меня в своем кабинете. Сам не снизошел до того, чтобы проводить, и перепоручил более мелкому слуге. Впрочем, я был только рад. Мстительно подумал, как отреагирует этот засранец, когда узнает, кто я на самом деле. Хотелось бы увидеть его физиономию при этом. Хмыкнув, я прошел на второй этаж и вскоре был приглашен в кабинет отца. Тир Велден вышел из-за стола мне навстречу. Я попытался прощупать его мысли и понял, что на нем хороший артефакт ментальной защиты. Так что воспринимал лишь отголоски самых сильных эмоций. По лицу же понять, волнуется ли отец, было трудно. Слишком хорошо он умел держать себя в руках. «Ну, здравствуй, сын». Тонкие губы Тира раздвинулись в скупой улыбке. «Рад снова тебя видеть». «Благодарю, отец. Как ни странно, но я тоже рад». Отозвался в ответ, изображая такую же улыбку. «По крайней мере, пока. А остальное зависит уже от того, какой оборот примет дальнейший разговор». «Все же такой же дерзкий мальчишка», — неодобрительно покачал головой Тир Велден. «Я надеялся, ты стал более сдержанным». «Так и есть. Я пожал плечами». «Будь это не так, мы бы начали разговор с причислением взаимных обид». Тир хмыкнул и махнул мне рукой, приглашая присесть в кресло. Сам вернулся за письменный стол и оттуда стал внимательно за мной наблюдать. Начинать разговор первым я не собирался, понимая, что этим дам ему возможность стать хозяином положения. Нет уж, подожду инициативы от него. Глава 35. Около 2 минут мы с отцом просто буравили друг друга взглядами и молчали. Что порадовало, так это то, что первым не выдержал все-таки он. «Признаю, что был чересчур категоричен нашу последнюю встречу», — неохотно сказал Тир Велден. «Впрочем, изгонять тебя из рода я не стал бы в любом случае. Дал тебе возможность пожить своей жизнью и показать, чего ты стоишь. Сам же наблюдал со стороны». «И каким же выводом ты пришел, отец?» «В целом, я доволен твоими успехами», — усмехнулся Тир Велден. «Пусть я не все твои действия одобряю». «Что же именно не одобряешь?» «То, к примеру, что ты неоправданно много времени уделяешь делам, больше подобающим торгашам». «Как раз таки оправданно, отец», — иронично заметил я. «Мне ведь нужно было самому себя обеспечивать. И думаю, я с этим неплохо справился». «И все же...» «Ты бы мог переложить большую часть дел, не подобающих человеку своего сословия, на кого-то другого, а самому сосредоточиться на учебе и воинском мастерстве. Я и там вроде бы не пасу задних». Пожал плечами. «Это верно». Пробормотал Тир Мернгрис, явно не зная, как повести разговор дальше. «Как бы то ни было», — наконец решился он. «Я считаю, что ты должен вернуться в семью и занять то положение, какое принадлежит тебе по праву рождения». «Понимаю. Ты обижен на меня, но в семье бывает всякое. И рвать отношения с близкими лишь из-за уязвленного самолюбия, как по мне, неразумно». «С этим согласен». Спокойно отозвался я, чем вызвал явное облегчение отца. Он явно рассчитывал на другую реакцию. Что сынок начнет перечислять былые обиды и качать права. «Вот только если я и вернусь в семью, то хотел бы обсудить детальнее. На каких условиях это произойдет?» «Условия?» Тир Вьелден нахмурился. «Какие тут могут быть условия? По-видимому, ты слишком заигрался в торгаша, сынок». «Ну не скажи, отец. Помнится, как раз-таки ты оценил своих детей с позиции выгоды. Меня собирался продать арт-риморам за весьма жирный кусок их владений. Насчет Арианы тоже, думаю, имеешь какие-то далеко идущие планы». Тир Вьелден раздраженно поморщился. «Будь ты с самого начала таким, как сейчас, я бы и не думал так поступать. А так пришлось прикидывать, как еще ты можешь принести пользу семье. На роль наследника тогда, уж прости, ты не годился. Как и на роль главы собственной семьи. А Илана бы управляла делами и выполняла ведущую роль, позволяя тебе жить той жизнью, какой привык. То бишь, праздно ее прожигая. Чем плохо?» «А то, что эта самая Илана меня едва не отправила на тот свет, тебя не смущало, батюшка?» Саркастично осведомился. «Девица юная и горячая, а ты ее, помнится, всегда сам провоцировал. Я надеялся, что за время обучения в академии она остепенится, свыкнется с мыслью о вашем браке и уже не будет реагировать столь остро. К сожалению, девчонка разочаровала. О том, что произошло между вами в академии, я знаю». Отец скривился, будто раскусив лимон. «Признаю, я допустил ошибку в ее оценке». «Значит, ты в любом случае не станешь настаивать на брачном союзе с арт-риморами?» «Именно так. Можешь быть спокоен насчет этого. Мы подберем тебе более достойную супругу». «Под «мы» ты подразумеваешь себя и маму? Мнение, которое в этих вопросах предпочитаешь не учитывать?» Я приподнял бровь. «Но я бы не стал формулировать таким образом», — поморщился отец. «Но уж прости. В семьях такого уровня, как наша, именно глава рода обычно решает такие вопросы. А женщин же и детей редко можно дождаться здравомыслия в таких вопросах. Скорее, наоборот. Выберите кого-то неподходящего. И все же я предпочел бы, чтобы мое мнение в таком вопросе тоже учитывалось». Холодно сказал. «Если ты приведешь весомые аргументы, почему та или иная девушка тебе не подходит, я, конечно же, готов их рассмотреть». Прищурился отец. А я понял, что пошел настоящий торг. «И под весомыми аргументами я не имею в виду, отец, она не такая красивая, как бы мне хотелось, или я ее не люблю, или что еще хуже. Я пока не готов жениться и предпочту еще некоторое время пожить для себя. Повторяю, для наследника тирства такое неприемлемо. Он всегда в первую очередь должен думать об интересах своего рода и семьи». «Наследника?» «Я подобрался». «Я не ослышался, отец. Насколько помню, наследницей ты желал сделать Ариану». «Уже нет». Его глаза блеснули. «Понимает старый лис, что от подобного мне отказаться будет гораздо труднее». «Мои люди наблюдали за вами обоими. Ариана оказалась не настолько хороша, как я думал прежде. В учебе, конечно, показывают приличные результаты, но далеко не лучшие. В окружении принцессы Элеонора так и не втерлась, хотя я четко дал ей такое задание, желая проверить, насколько она способна выполнять сложные задачи. Плюс еще ее романтические чувства к субъекту, который не выглядит подходящей парой для дочери Тира Мергиса. А вот тут я напрягся. За Лоренса было обидно, что не говори. Да и за сестру, как ни странно, тоже. Похоже, за это время я успел к ней по-настоящему привязаться». «Так чем же он так плох? Только тем, что родился не первым в семье? Лоренс – сильный огненный маг и благородный молодой человек. У него большое будущее. В том случае, если у него появятся могущественные покровители, несомненно», — иронично сказал Тир Мергис. «А тебе не приходило в голову, что именно поэтому он и вскружил голову Ариане? Узнал, кто ее отец, и быстро смекнул свою выгоду». Видя, что я готовлюсь взорваться очередной возмущенной репликой, он вскинул руку. «Успокойся ты. Я знаю, что он твой друг. Но посмотри на вещи объективно, без примеси эмоций. На что сейчас может рассчитывать Лорен Старлетт? Он даже учится в Академии не на свои деньги. Ему придется отрабатывать на государство 10 лет в том случае, если не найдет, как возместить плату за обучение. а тут появляется богатая наследница, которая явно может с этим помочь. Более того, выгодно пристроить Лоренса и дальше, даже в том случае, если он не станет ее мужем. Многие женщины положения Арианы так и поступают. Держат при себе любовников в роли охранников или на другой должности. Плюс еще есть ты, талантливый и удачливый артефактор, который тоже друга в беде не оставит. Ведь так? Лоренс мне кажется обычным приспособленцем. И мне не хотелось бы, чтобы в окружении моих детей был такой человек. Ты ошибаешься на его счет, отец. Нахмурился я. Что ж, у меня будет возможность это проверить. Не стал спорить он. И я попрошу тебя не вмешиваться. Будь ты тоже отцом, поступил бы на моем месте так же, если бы в окружении твоих детей появился подобный тип. Но речь сейчас не об этом. Ты показал себя более волевым человеком, не склонным играть по чужую дудку, пусть даже мою. Для будущего Тира это важно. Умение принимать самостоятельные решения и не поддаваться на манипуляцию окружающих. Конечно, ты сейчас во многом допускаешь ошибки по молодости и неопытности. Но, к счастью, я еще не слишком стар и могу многому тебя научить. В том числе и тому, чтобы смотреть на мир не как хозяин лавки артефактов или даже воин, а как будущий правитель обширных земель. Поверь мне, управление тирством гораздо сложнее и требует куда больше самых разнообразных знаний. Это я понимаю, отец. Тихо сказал. Я уважаю твой опыт и все, чего ты достиг. Но для меня также важно, чтобы с моим мнением считались, а не отбрасывали его только потому, что я еще слишком молод. Справедливо. И все же повторяю. Твои аргументы должны быть достаточно весомыми и не исходить лишь из твоих личных хотелок или временных прихотей. Жестко сказал Тир Вилден. Если ты не готов мыслить как будущий глава рода, мне такой наследник не нужен. Каким бы талантливым и подающим надежды он ни был. Уж прости. На некоторое время в кабинете снова повисло молчание, а я понял, что никаких уговоров или манипуляций не последует. Отец выбрал другую тактику, полную откровенность. Уже одним этим показал, что начал относиться ко мне с уважением. Требует осознанного решения, которое потребует уступок и от меня, и не только от него. Нужно ли мне все это? Взваливать на свои плечи такой груз? Ведь статус наследника тирства – это не только привилегии, но и огромная ответственность. Я должен буду просчитывать каждый свой шаг еще и с той точки зрения, как это отразится на семье. И как же чертовски прав, отец. У меня пока нет необходимого опыта, ни знаний для подобного. Мне придется многому у него учиться, порой смиряя гордость и самолюбие. Смотреть на жизнь иначе, а не через призму исключительно собственных интересов. Проще всего сказать отцу, что не готов. Согласиться лишь на роль сына, но не наследника. И дальше крепать себе артефакты в лавке и трястись от того, что в любую минуту враги могут разрушить мой маленький уютный мирок. Утешать себя мыслями, что я хоть что-то делаю для своего усиления, раз связался с Эйром Антерилом и Геонарой. Но сейчас, когда посмотрел на вещи немного иначе, прекрасно понимаю, насколько жалкая будет такая позиция. А ведь если я приму ту роль, которую просит мне отец, все будет иначе. Я получу не только проблемы, но и огромную махину, которая будет на моей стороне. Деньги и военная мощь целого тирства и тех, кто является его вассалами и союзниками. Даже в переговорах с королем предстану совсем в другом качестве. Не мелкой пешкой, которую в любой момент смогу сбросить шахматной доски, а значимой фигурой. А еще буду знать, что если усилю мою семью тем, что мне доступно, это усилит и меня самого. Некоторое время еще хорошенько все обдумав, я поднял глаза на отца и решительно сказал. «Я согласен, отец». «На что конкретно?» Подался вперед Тир Мергрис, буквально впившись в меня взглядом. «Стать полноценным наследником тирства. Принимать решения, исходя не только из собственных интересов». Глаза Велдона сверкнули, а улыбка впервые стала по-настоящему искренней. «Что ж, тогда снова добро пожаловать в семью, сынок». Глава 36. «Теперь позволь посвятить тебя в сложившиеся политические расклады в нашей стране. То, чему ты раньше не желал уделять внимание». Прищурился отец. «Как тебе кажется, насколько хорошо положение занимает наша семья?» «Мы считаемся одними из самых влиятельных в Гренудии», — отозвался я. «Тебя даже называют восточным правителем королевства». «Так-то оно так, но на деле наше положение весьма шатко», — невесело усмехнулся Тирвилден. «Далеко не все восточные аристократы так уж лояльны ко мне. Часть из них чутко следит за тем, куда ветер дует. И стоит мне хоть немного ослабить позиции, переметнуться к Дарментам. А уж поверь, Сирил в этом направлении усиленно работает. Плохо, что основная политическая жизнь ведется в столице, и мы из-за этого в крайне невыгодном положении. Король к нам более чем прохладен и полностью поддерживает нашего врага, Сирила Дарминта. Как я не чился исправить ситуацию, все бесполезно. Возможно, Эдмир Алантар опасается твоего усиленного влияния на востоке королевства», — осторожно предположил я. «Мои позиции там были такими значительными далеко не всегда, сын», — покачал головой Тирвилден. «Более того, это самое усиление — вынужденная мера. Если бы я не стал достаточно могущественным, чтобы со мной считались, от нас бы давно избавились. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Мои люди перехватывали несколько тайных убийц, подосланных анонимным нанимателем. К сожалению, даже под пытками чего-то большего узнать не удалось. Но подозреваю, оттуда растут уши Дарментов, если не самого короля. А будь я послабее, им бы даже не пришлось применять такие методы. Король объявил бы меня по надуманной причине вне закона и направил войско, чтобы уничтожить. Сейчас же он это сделать не может. Поднимется вся восточная Гренудия. А ведь война там никому не выгодна. Мы – основные поставщики продовольствия для всего королевства. Начнутся беспорядки, прекратятся поставки. А долго ли повоюет голодное войско? Да и под знаменами наших вассалов и союзников может выступить почти столько же народу, сколько и под королевскими. Не хватит наших сил. Обратимся к соседу, Артгару. Те охотно предоставят нам деньги за своих наемников. Придется, конечно, потратиться, но лучше так, чем потерять все. Подковерная война ведется уже давно, и пока между нами установился шаткий паритет, но все изменилось с появлением в раскладе эльфов и оборотней. Они заинтересованы в союзе с королем, а значит, выступят на стороне Эдмира. Если, конечно, будут уверены в том, что тот даст им за это желаемое. Мы сейчас держимся только потому, что король не слишком спешит пока обещать что-то определенное. Но как только состоится свадьба Геонары с Винсетом и не приведет дворец еще и темноэльфийского принца с Элеонорой, нам конец. Ты это, надеюсь, понимаешь? Теперь да. Хрипло проговорил я. Как-то до этого момента мне и в голову не приходило посмотреть на ситуацию с такой стороны. Если светлые и темные эльфы выступят на стороне короля, Мергрисам долго не продержаться. А те союзники, которые с отцом только до того момента, пока у него есть шансы на победу, тут же переметнутся к врагу. А я еще идиот такой усиливаю уникальными артефактами короля и эльфов. Черт, неприятно, конечно. Впрочем, не факт, что Эйр, Антерил и Геонара захотят поддержать короля в подобном начинании. Я им слишком могу быть полезен в дальнейшем. Но все же, в первую очередь я должен думать о собственном усилении. А значит, усилении моей семьи. Видя, что я достаточно проникся сказанным, Тирвилден осторожно сказал. «Как ты смотришь на то, чтобы спутать королю часть планов и вмешаться в расклады?» «Каким образом?» Причувствуя, что мне не слишком понравится услышанное, спросил. «Насколько я слышал, у тебя очень теплые отношения с принцессой Элеонорой». «Блин, вот откуда ветер дует!» Я нахмурился. «Не сказал бы. Мы с ней вообще не общаемся». «Исключительно по твоей инициативе, не так ли?» То, что Тирвилден прекрасно осведомлен о моих взаимоотношениях с принцессой, почему-то даже...